Баранов еще не понимающе смотрел на нее своими красивыми, радужными глазами. Когда Данкевич уже подскочил к ней, схватил за руку и затряс. «Спасибо, договорились!» «Спасибо! Теперь нужно составить расписание. Какие часы вы нам даете?» «Но, думаю, это больше зависит от учеников». «Когда им удобно», — сказала она, — «ведь люди работают». Лицо Данкевича опять сморщилось в досаде. «Нина», — сказал он уже по-хозяйски, опуская ее отчество, — «вы не понимаете. Люди, которые будут у нас учиться, уже нигде не работают. Учить язык — вот их работа». «И поверьте», — добавил красавчик, — «таких старательных учеников у вас еще никогда не было. Это я вам говорю, Марк Баранов». Они оказались правы, но главным ощущением Мироновой от занятий с этими группами было вовсе не удовлетворение учителя, который видит полную самоотдачу студентов процессу учебы. Да, эти люди занимались языком с утра до ночи и даже ночью оставляли возле своих кроватей включенные магнитофоны с кассетами ее уроков. И они выполняли все, что она задавала им на дом, а на уроках активно, с азартом подчинялись ее воле. Пели, кричали и шептали вместе с ней огромные куски английского текста. Разыгрывали сценки из английской жизни и уже после третьего-четвертого урока пытались рассказать ей по-английски, что ночью им снятся английские сны. Она знала, что это первый признак преодоления многоязычного консерватизма, что еще через день-два они уже не стесняясь заговорят по-английски, косноязычно, варварски, но заговорят вслух, что и было главной идеей лозановского метода — сломать у людей аналитическое отношение к чужому языку и вернуть их к детскому, открытому, доверительно некритическому усвоению знаний. Никакой грамматики, никаких скучных правил. Разве дети учатся говорить по учебникам грамматики? Азы грамматики вы получите потом, — говорила она. Они повторяли хором громко, в полный голос, как дети в детском саду. Взрослые люди, они играли в английский язык так старательно, что на 2-3 урока опережали ее лучшие университетские группы. Но чем больших успехов они добивались, тем огорчительней чувствовала себя после этих уроков Нина Антоновна Миронова. Потому что она видела, кто эти люди. Она знала, зачем они учат английский. Они собирались на занятия в хороших, интеллигентных квартирах, с книжными полками во всю стену, с обязательным кофе и печеньем в перерывах между уроками. И Миронова, даже не спрашивая, кто из них кто, видела, что все они — техническая и гуманитарная элита страны. Доктора наук, адвокаты, кинооператоры, врачи, инженеры, конструкторы, электронщики — только такие люди и могли платить больше 100 рублей за 10 уроков. Насколько больше, этого Миронова не знала, но понимала, конечно, что Данкевич и Баранов платят ей только часть того, что собираются студентов. Но именно эти интеллигентные, образованные и талантливые люди учили язык с единственной целью — уехать из ее страны. При этом они были достаточно тактичны или предупреждены Данкевичем и Барановым, чтобы никогда не поднимать на занятиях тему эмиграции, и покорно копировали ее британское, оксфордское произношение, хотя эмигрировать собирались вовсе не в Лондон, а в Нью-Йорк и в Лос-Анджелес. Но только здесь, в этих группах, Миронова вдруг поняла, какую историческую потерю несет ее страна, лишаясь этих людей не десятками и не сотнями, а, как она уже догадалась, десятками тысяч. О, конечно, она знала, что существует еврейская эмиграция,